Секция 43. Сборник рассказов Тэффи «Карусель». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Байрон. Когда пробило 11, темный молодой человек с нежным профилем молодого Байрона и бледно-мечтательными глазами попрощался и вышел. За чайным столом остались только свои. «Скажите откровенно», — обратилась одна из дам к хозяину дома, «неужели этот Байрон будет когда-нибудь брать взятки?» «Этот?» — хозяин чуть-чуть усмехнулся. «Прежде дело куда легче и проще было. Картина была прям библейская, и невинные барашки паслись рядом с хищниками. Каждый знал, что ему нужно делать, и все понимали друг друга. Анекдоты о добром старом времени складывались самые уютные и безмятежные. Приходит подрядчик в министерство. Так, мол, и так, как обстоит мое дело? А чиновник в ответ опустит нос в бумагу и буркнет: «Надо ждать». «Ага», — думает подрядчик, — «значит, надо ждать». Ну и даст, сколько нужно. Придет во второй раз. «А ну что, как?» Чиновник подумает и скажет внушительно: «Придется доложить». «Ага», — думает подрядчик, — «значит, мало дал». И доложит, сколько не хватало. Чиновник просветлеет и скажет умиротворенно: «Ну вот, теперь все в порядке. И дело будет сделано». Это, конечно, анекдот. На деле бывало еще проще. Повернется чиновник к подрядчику спиной и поиграет пальцами. Словом, просто и мило, и даже весело. «Теперь не то. Когда пошло мое дело, мне сразу сказали, что нужно этому самому Байрону взятку дать. Пришел я к нему в самом деловом настроении. Думаю только об одном: что ему предложить? Сразу ли заплатить или в деле заинтересовать? Если сразу заплатить, это очень человека вдохновляет. А если заинтересовать, дает ему продолжительную энергию. Тут, значит, нужно предварительно ознакомиться с психологией данного взяточника. А если он рохля, человек инертный, которого трудно понять и сдвинуть с места, тогда нужно взбодрить его немедленно хорошим кушем. Это его сразу поставит на рельсы, а там ж он пойдет. Если же он человек расчетливый и работящий, то, дав ему деньги сразу, только поколеблете в нем доверие к вам и к вашему делу. Вот, погруженный в эти самые размышления, и прихожу я к Байрону. А он сидит бледный, вдохновенный, и читает «Песня песней». Посмотрел на меня и прочел: «Кобылице моей, в колеснице фараоновой, я уподобил тебя, возлюбленная моя». Я сел, дожидаюсь, пусть сам заговорит. А он опять посмотрел и говорит: «Мировый пучок, возлюбленный мой, у меня у грудей моих пребывает». «Нет, думаю, придется его сразу кушем взбодрить. Однако жду, пусть сам заговорит». Помолчали. Наконец он вздохнул и сказал: «Как вы думаете, я давно хотел спросить у вас?» «Начинается, начинается!» — встрепенулся я. «Хотел спросить, не был ли Соломон предчувствием Ницше?» Чего-с? Я, например, считаю руны о валькирии во всех их разногранностях только предчувствием ипсеновской женщины положительного типа, всякой как таковой. Да, отвечаю, разумеется. А у самого сердце захолонуло. А ну, думаю, как мне наврали. Да он взяток совсем не берет. И пошло с тех пор мое мучение. Хожу целые дни и гадаю, как Маргарита на цветке ромашки берет, не берет, берет, не берет. А он меня между тем стал Гамсуном донимать. Раз даже нарочно заехал ко мне справиться, понимал ли я когда-нибудь запах снега? Истомил меня в конец. Уж хотел было бросить все и искать других путей. Вдруг в один прекрасный день приезжает он ко мне, какой-то взвинченный, глаза сверкают, еще из передней кричит: «Разве литература учит нас? Нас учит жизнь, а не литература». А потом попросил коньяку и сказал: «Как вы думаете, имеют ли право великие люди на пути к высоким целям останавливаться перед маленькими гадостями?» «Ну, я молчу, слушаю». «Например, представьте себе следующее. Я могу оказать гигантскую услугу всему человечеству, если достигну своей цели. Но для этого мне надо взять взятку в 20 000 и быть заинтересованным в деле как участник в 15%. Неужели же я должен отказаться от этого?» «Это вы, — кричу я, — да вы прям морального права на это не имеете. Даже если бы вам дали только 12 000 вперед, и то, по-моему, долг перед человечеством...» «Нет, 12 — это мало! — вдохновенно воскликнул он. — Не меньше 17! «Лучше увеличить процент участия в деле. Это будет удобнее для человечества». Торговались мы с ним долго и смачно. Наконец сошлись. Пряча выторгованные деньги в бумажник, украшенный головой химеры с церкви Нотр-Дам, он выпрямился во весь рост, и вдохновенно томное лицо его так походило в эту минуту на лицо Байрона, что мне даже как-то неловко стало. На другой день, встретив меня в министерстве, он уже весь был поглощен вопросом о дунканизме и далькразизме. И я, глядя на него, думал: какой нелепый сон приснился мне вчера, будто пришел ко мне сам Байрон, выторговал у меня лишний процент и взял взятку спокойно и деловито, как пчела с медоносно цветущего злака. И как же это так было, когда этого не может быть? Конец 43-й секции.